Д. Предсказание исхода. Первая задача терапевта – определить, в какой роли он вписывается в сценарий пациента и что должно произойти между ними. Хороший пример – пациент, сценарная директива которого гласит: «Можешь обращаться к психиатру до тех пор, пока он тебя не начнет излечивать, потому что в конце ты должен убить себя». Из этого мрачного предписания пациент извлекает возможное удовольствие, играя в игру «Он еще будет мне говорить». Об этой игре можно догадаться на основании истории болезни пациента, особенно если он обращался уже к другим терапевтам. Следует подробно рассмотреть все события, которые привели к прекращению предыдущего лечения. Когда терапевт уверен в себе, он может использовать описанный выше антитезис, дав простое предсказание исхода. Вот что нас ожидает. Вы будете приходить ко мне полгода или год, а потом в конце очередного посещения вдруг скажете: «Кстати, я больше не буду у вас лечиться». Можем сберечь 6 месяцев жизни, расставшись прямо сейчас. Но если вы хотите продолжать, я согласен, поскольку могу кое-что узнать о вас, пока вы ко мне приходите. Это гораздо лучше, чем ждать, пока пациент объявит о своем решении прекратить лечение, а потом ханжески заявить: «Может, вам стоит подробнее поговорить об этом, прежде чем принимать такое серьезное решение», или что-нибудь в этом роде. К тому времени уже слишком поздно, и терапевт уже продемонстрировал свою глупость. Зачем пациенту продолжать ходить к врачу, которого он может так легко надуть? Задача терапевта – предвидеть происходящее, а не пытаться потом подбирать обломки. Простейший способ избежать множества упомянутых выше трудностей – спросить пациента в самом начале, как только подписан контракт: «Вы хотите помочь мне найти способ лечения?» Вкратце, существуют 3 возможных исхода терапии. Первый. Терапевт может сыграть свою роль или сцену в сценарии пациента, после чего пациент уходит, не добившись улучшения, добившись улучшения или добившись значительного улучшения, как обычно пишут в статистических отчетах. Ни в одном из таких случаев пациент не излечился. Второй. У пациента может быть сценарий «до тех пор, пока». Ты не добьешься успеха, пока не встретишь определенные условия. Например, пока не доживешь до возраста, в котором умер отец, мать, брат. Это ЧВ-освобождение. Как только пациент достигает назначенного возраста или какого-то определенного срока, он получает разрешение выздороветь. Сколько бы терапевтов он бесполезно не посещал раньше, настанет время того, которому повезет. Этот терапевт сможет записать себе еще один успешный случай, конечно, если не допустит какой-нибудь грубой ошибки. Поскольку теперь пациент готов к лечению и готов выздороветь, любой хоть сколько-нибудь компетентный терапевт справится с этой задачей. Аналогично, когда спящая красавица готова проснуться, подойдет почти любой принц, поскольку освобождение записано в сценарии принцессы.